Жизнь отделения пошла сказочная. Не успели утереться после Найденовой и мелких воришек, свалилась новая беда, пуще прежней. Прямо с утра, не успело начальство выдать тычков и директив, послышались тяжелые, по силам поспешные шаги, и на пороге предстала внушительная фигура гражданки-письмоносицы Ткач. Прошествовав до стула, она рухнула на него, переводя дух. Капитан Сорокин спросил: «Ну и где?» Та махнул рукой: «Там, на насыпи». «Если на насыпи, то к линейным», — с надеждой уточнил Остапчук, но начальник скомандовал: «Отставить! Сергей, со мной! Иван Саныч, за дежурного! Гражданка, отдышалась?» «Нет». «Тогда укажи точку, сами поспеем. С твоей кормой не побегаешь». Убитого обнаружили неподалеку от платформы, со стороны дачного поселка. Лежал навзничь, ногами к рельсам. Совершенно плешивый, без фуражки, сапог и верхней одежды. В гимнастерке и галифе. На груди с левой стороны красное, уже буреющее пятно. Присев на корточки, Сорокин принялся было обыскивать и тут же, выругавшись, торопливо крикнул: «Сергей! Врачей! Живо! Живой он! Дура баба!» Однако человек прохрипел: «Не... она...» С трудом перевел взгляд на Акимова. «Серега, теперь я точно все...» «Брось, сейчас сбегаю!» Начал был Акимов, но тот его уже не слушал. Началась агония, и, преодолевая судороги, человек проговорил: «Чайка! Чайка!» Затих. Милиционеры сняли фуражки. Сорокин закрыл ему глаза. «Да, теперь точно все. Знал его?» Акимов не ответил, горло сжало, кивнул. Пулевое в сердце, да еще в упор, и столько прожил. Крепкий парень. «Да», — наконец отозвался Сергей. «Это Денис Ревякин, путевой обходчик, разведчик бывший. На фронте пересекались. Земляки. В госпитале одном лежали потом. В Белоруссии». Снова перехватило горло. Чтобы не опозориться, Акимов замолчал. «Родные есть?» «По-моему, нет. Одинокий». «Все полегче. Хотя кому?» «Сергей Павлович, отправляйся, вызывай опергруппу. ЖД-отвод, стало быть, линейным трудиться. Я тут по караулю огляжусь». «Есть». Козырнув, Акимов отбыл. Сорокин, вздыхая, осмотрел тело, не нашел ни денег, ни документов. На ремне остались сигнальные флажки, красный да желтый, и пенал, где должны были быть петарды. Их не оказалось. Чуть поодаль, уже на гребне щебня и травы, отыскалась форменная фуражка, слетевшая то ли при борьбе, то ли при падении. Следов на щебне не было, да и быть не могло. Можно было в целом уверенно утверждать, что если преступник не круглый дурак и не соскочил немедленно на землю с насыпи, то никакая ищейка след не возьмет. Николай Николаевич извлек платок, помедлил, прежде чем прикрыть мертвое лицо. «Симпатичный мужик. Эх, Дениска. Поди и 30 нет, а он плешивый уже и дырка в черепе. Через огонь воду прошел, а погиб тут. Подло-то как. Как же ты подпустил их к себе? Или случайно под пулю попал? Геройствовать, небось, начал. Разведчик. Сам задержать решил». Сорокин вздохнул, поднялся, закурил. Прошелся по насыпи, по рельсам. «Чайка», — сказал он, — «к чему бы это? Нет у нас их. Не гнездятся. Фамилия? Или в театре был? Вокруг тишина, тропинок нет, за полоской леса общий забор дачного поселка. Никто не ходит тут, только вот старательные путейцы. Что за работа у линейных? Ни начала, ни конца, уцепиться не за что. Самые поганые твари на транспорте. Прилетели, напакостили, жизни лишили, обобрали мертвого. И порхают дальше. Вольные птицы. Чайки, мать их. Со стороны платформы послышались шаги и голоса. Прибыла опергруппа. «Чего ж без собаки?» — спросил Сорокин, пожимая протянутую руку. Капитан старшей группы отшутился. «Мы сами ищейки. Чего животину бестолку гонять? Щебень да криозот. Еще дождь вон прошел». У тела уже хлопотал новенький, ни разу не виденный ранее врач. Невысокий, щуплый, быстрыми движениями и черными глазами-бусинками, похожий на воробья. «Ранение в сердце, выстрел с близкого расстояния», — доложил он. «Не в упор?» — для очистки совести спросил Сорокин. «А копоть как же?» Медик не обиделся на вопрос, охотно пояснил. «Копоть, товарищ капитан, надо на его верхней одежде искать. Вместе с нею, то есть. А где она?» Он поскреб подбородок. «Не мог же он по такой погоде в одной гимнастерке на участок выйти?» «Ну, украли, видимо». «Ну да, ну да. Кстати, вот что». Теперь воробей поскреб острый нос. «Похоже, подчеркиваю, похоже. Без экспертизы не могу утверждать, что стрелял левша». «Почему?» «А вот...» Врач бережно приподнял голову убитого, осторожно отогнул ушную раковину. «Прежде всего, расположение входного отверстия. Видите?» Сорокин пожал плечами. Это для него тонкий вывод. «Хорошо, вот еще. Царапины, видите? Свежие еще, сочатся. Поэтому рискну предположить, что убийца, ухватив и удерживая правой рукой, ногтем чиркнул, выстрелил, держа оружие в левой». «Ну, завел свою дедукцию», — пошутил походя старшей группы. Воробей немедленно нахохлился. Старшей группы немедленно пообещал, что запишет и подумает. А пока... «Товарищи, что с гильзой?» «Нашлась», — доложил один из оперов. «Патрончик 9 миллиметров, 6 правых нарезов, прямоугольный зацеп выбрасывателя слева вверху». «Тогда посмею предположить, что у убийцы ладонь большая и пальцы длинные», — немедленно вставил ученый воробей. «А это еще почему?» — удивился старший. «Достался мне как-то трофейный 38-й Вальтер». Врач поднял маленькую, как птичья лапка, руку, пошевелил пальцами. «Очень неудобно. Рукоятка большая». «Все, мужики, расходимся», — распорядился капитан. «Нечего нам тут уже делать. Айда на пенсию». «Так, лейтенант», — обратился он к Акимову. «Что ты там про птиц говорил?» «Это не я, это Денис, потерпевший, то есть перед смертью сказал чайка». «Что, чайки есть тут?» С сомнением огляделся капитан. «Нет», — ответил Сорокин. «Может, бред предсмертный? Добро, давайте закругляться». В результате дела об обнаружении трупа путевого обходчика Ревякина Дениса Анатольевича, 24-го года рождения, холостого, проживающего по адресу казарма 20-й километр, в самом деле было принято к производству линейным отделом милиции. Отделению же Сорокина вполне ожидаемо досталась рутина, связи, знакомые и прочие. Задачу начальник поставил так. «Давайте разделим. Просто не из сковородки, пока на тебе, Иван Саныч. Завтра с утречка и приступай». «Есть», — уныло козырнул Остапчук. «Ты, Сергей Павлович, начинай опросы сегодня. Тем более ты погибшего знал лично. Жду результатов, опергруппы, рапортов. Ну, вы в курсе. Свободны». Видать, язва у мастера разыгралась. И, как всегда, в таких случаях расплачивались за это окружающие. Мастер был человек справедливый, непредвзятый. Любимчиков не имел, потому получили все поровну. Кто за неубранное рабочее место, кто за грязное обмундирование, кто за стружку, чрезмерно загнутую. Ну, а Пожарский огреб особо за то, что прогулял целый учебный день. У Кольки чуть глаза на лоб не вылезли. «Да за что, Семен Ильич? Я же подходил к вам с вечера. Мне за обмундированием надо было». Увы, у мастера было свое мнение о том, как лицо сохранять. Даже если он чего и вспомнил, то виду не подал. Более того, язвительно спросил, не считает ли Пожарский его бревном беспамятным. Ну, а потом немедленно сослал Кольку на кухню. Колька хотел было начать права качать, но, по счастью, вспомнил, что царица Тамара с утра как раз над какой-то чехахбили колдовала, или еще чем-то, что благоухало неописуемо. Так и тянуло снять пробу. Есть шанс. К тому же вот и возможность передать акимовское предупреждение. Приоткрыв дверь в столовую, Колька хотел было сделать широкий, гордый шаг и замешкался. Так, здрасте, это что еще за фигура? В столовой во внеурочное время, помимо имевшего право Кольки, ошивался ворона, Воронов Матвей. Причем не просто ошивался, а чего-то химичил, то есть сновал туда-сюда, без церемоний, прямо в открытое окно, перетаскивая какие-то ящики, деревянные, перехваченные полосками жести. Сначала один, потом второй. Царица Тамара указала длинным пальцем. «Туда поставь под прилавок». «Слушаюсь», — ответил с почтением ворона. После окончания разгрузки зав столовой протянула Матвею совершенно настоящие деньги. «Прошу». Тот поклонился, вежливо приподняв фуражку, принял. «Благодарю. Зря вы, Тамара Тенгизовна». «Ни слова», — приказала она и отпустила княжеским жестом. Он бесшумно, как кот, канул в окно. Тамара защелкнула шпингалет. Колька, сделав вид, что только что зашел, деликатно кашлянул. Царица Тамара подняла черные огромные глаза, ласково улыбнулась. «Николай, вас снова сослали на кухню?» Он развел руками и опустил голову. «Ну-с, чем займемся сегодня? Чистим картофель или пластаем синяку?» Этим словом у нее обозначались синие тощие куры, из которых она умудрялась готовить ресторанные блюда. Колька поклонился. «Как скомандуете?» «Тогда давайте так. Вот эти три ящика снесите в подвал, а как управитесь, приступайте к картошке. Я отлучусь ненадолго. Буду через 3/4 часа». «Тетя Тамар, погодите, тут такое дело». Остановил ее Колька, но замялся. Неудобно как-то получается, точно сам заподозрил честного человека в пакостях. Царица же ожидала продолжения, и тогда парень просто вывалил то, что слышал от Акимова, о ревизии, о пирогах и неучтенке. Тамара вздернула черные брови, губой брезгливо дернула, но ничего, помимо «ну-ну», не сказала и ушла. «Ну ладно, сказал и сказал», — сконфуженно подумал Колька. «Ну и упрямая баба. Так, и что это тут?» Он наклонился к ящикам, взял нож, аккуратно отжал гвозди и поднял крышку. В одном оказались бруски масла, завернутые в пергаментную бумагу, судя по запаху и цвету, сливочного. В другом — жестянки со сгущенкой. «Где-то продукты подрезал, падла. Через столовку прокрутил, денежки в карман». «А случись чего, решат, что тетка излишки подтибривает», — соображал Колька, скрипя зубами. «Крыса! Сволочуга! И нет, чтобы на толчок снести. Тихо, мирно по своим толкает. Вот случись чего, и Тамарка прицепом пойдет по хозяйственной линии». Злость так и кипела, смоляная, густая, обжигающая. А вот удивления не было. От этого вороны подобного следовало ожидать. Перевелся он в училище в этом году. Учился на одном с Колькой курсе, хотя был явно старше. Родом невесть откуда, сирота, обретался в общежитии. На первой и на второй на какой угодно взгляд. Вполне приличный парень, речь правильная. Учился отлично, как будто не новый узнавал, а вспоминал пройденное. Вид у него был более чем примечательный. Курчавые волосы, прямой лоб. Из-под лохматых бровей зыркали хитрые умные глаза. Сам высокий, худой, мускулистый. Держался необычно прямо, с каким-то подобием выправки. Движения точные, быстрые, руки длинные, ловкие, в воротах отстаивал неизменно в сухую. Он уже брился, одевался чисто, в комнате верховодил, сорганизовав соседей так, что их комната сияла в любое время дня и ночи. Его откровенно побаивались. Что до Кольки, то у него при взгляде на ворону почему-то чесались руки. Черт знает, что такое, барин, не барин, контра, не контра. И ведь мастеровитый. Оборудовал у себя целую мастерскую. То часы ремонтировал, то что-то паял, точил по дереву. Умел, как вскоре выяснилось, и бандарничать, и лудить, и в электропроводке соображал. И все-таки прощелыга и чуждый элемент. Никак не мог Колька отделаться от этой мысли. И вот подтверждение. Жаль, конечно, что просто ворюга и ничего больше, но пусть лучше так. Колька свирепо перетащил ящики, куда было указано. Зло принялся за чистку картошки. Так получилось даже быстрее, нежели обычно. Аж руки чесались и пальцы сводило, как хотелось пообщаться с вором. И нате, судьба подала шанс прямо на блюде. Тихонько стукнули в окно. Колька поднял глаза. За стеклом маячила воронина улыбающаяся рожа. Колька повернул шпингалет, открыл фрамугу, спросил без церемоний. «Чего надо?» «Тамара где?» «Отошла». «Ладно». Матвей собрался было прочь, но Колька остановил его. «А ну, стой!» Воткнул нож в чищенную картошку, спустил засученные рукава и выпрыгнул в окно. Ворон стоял, фуражка на бекрень, руки в карманы галифе, большие пальцы наружу, и, склонив голову, смотрел сверху вниз, высокомерно-вопросительно. «Отойдем», — предложил Колька, быстро осмотревшись. «Никого, но место открытое». Зашли за дровяной сарай, там был пятачок для погрузки-выгрузки, с трех сторон скрытый зарослями. И пусть листва уже порядком поредела, ее еще было достаточно. Можно не опасаться попасться кому-то на глаза. «Но?» — подбодрил ворона с интересом, поднимая бровь. Колька, заложив руки за спину, прошелся перед ним туда-сюда, отбрил нарочито небрежно, растягивая слова. «Не ну-кай, не запряг. Ты прекращай свои операции». Матвей улыбнулся, не разжимая губ. Спросил. «Это какие такие операции?» «Сам знаешь, какие», — вежливо ответил Николай. «Подтибрил жратву — дело твое, я тебе не прокурор. Толкай куда хочешь, а Тамару подставлять не смей, не то и по шее можно». Ворона не сказала, а прямо пропел ласково. «Это от кого же? От тебя?» «Именно», — подтвердил Колька. Тогда ворона по-прежнему ласково осведомился. «Ты же взрослый мальчик. Сам пойдешь на...» Морда у него была глумливее некуда. Колька аж задохнулся от ненависти, но снова сдержался. «А я тебе, паскудник, два раза повторять не стану. Еще раз что-то подобное и голову отвинчу». «Ты?» — еще раз уточнил ворона. «Самолично», — снова подтвердил Колька. Ворона потянулся, расправляя плечи, разминая руки. «Слушай сюда, мальчик. Делаем так. Сейчас ты захлопнешься и получишь по шее. Или наоборот, выбирай, как тебе лучше». От предвкушения знатной потасовки в груди появилась легкая пустота, внутри радостно ёкало, пальцы задергались, и Колька сообщил с огромным удовольствием. угодно мне вам, ваше высокоблагородие, морду вашу крысиную набить?» И обозначил шутовской поклон, при этом ловя каждое движение противника. Уловка сработала. Последовал молниеносный, змеиный удар, и не будь Колька начеку, валяться бы ему, подбирая челюсть. А так увернулся, перехватил руку, провел бросок через бедро, но нога скользнула по траве, поэтому оба шлепнулись на землю. Ворона, упав неожиданно с высоты своего роста, сбил дыхание, поэтому мгновение бездействовал. Колька, воспользовавшись моментом, зажал захваченную руку между ног. Он лежал лицом вверх, ворона на нем, прижимая Кольку к земле, тяжело дыша, и по всему было видно, что он уже торжествует победу. Колька резко крутанулся на живот и выгнул его локоть. От злости не рассчитал силу, поэтому сделал это слишком резко. Тот взвыл бесшумно сквозь зубы. Колька, спохватившись, прекратил ломать вражью руку, но держал ее по-прежнему крепко, не давая возможности вырваться. Ворона, пуская пену сквозь зубы, также бесшумно, но остервенело дергался, пытаясь освободиться. И поскольку он был все-таки сильнее и крутился ужом, в какой-то момент Колька сплоховал, ослабил хватку. Ворона вырвался. Колька кувырком откатился назад, встал на ноги. Слетел с вороны всякий шик, теперь просто чернявая морда у него была. Капала кровь с прокушенной губы, зубы лязгали. Нелюдь, одно слово. Правая его рука скользнула за спину, блеснуло лезвие. Колька сам ринулся вперед на опережение, на удар. Прихватил кисть с ножом левой, правой снизу выгнул ее на рычаг, бросок, и ворона рухнул мордой в грязь. Колька занес ногу добить гадюку, но почему-то остановился, не стал. «Ну, сука!» — шипел Матвей со свистом, втягивая воздух. Он уже приготовился, искривившись, напрягая мышцы. Колька, треснув ему по кисти, выбил из побелевших пальцев нож в окидушку, сложил, спрятал в карман. И, не сказав ни слова, пошел обратно дочищать картошку. От возбуждения и лютой радости все внутри пело, казалось, вот-вот и Колька взлетит. Попытался под краном очистить гимнастерку, но только еще больше размазал грязь. Плюнув, просто стянул ее и кинул в угол, дома отстирает. Принялся работать в майке, а грязные галифе прикрыл фартуком. И лишь на третьей картофелине вдруг вспомнил. А ведь 100 раз Герман заставлял отрабатывать защиту от высокого противника и от ножевого снизу. Да еще издевался. С вашим ростом, Пожарский, это жизненно важно. Колька не выдержал и бесшумно расхохотался. Смотри-ка, не просто так эти люди на пути встречаются. И чистка картошки пошла бодрее, ударными темпами. Скрипнула, прикрылась дверь. Колька резко обернулся. Перед ним, улыбаясь и подняв руки, стоял Матвей. «Но-но, не Шисон, ты это, Зима. Извини пока, недооценил я тебя». «Каждый может ошибаться», — согласился Колька, не выпуская из вида его ладони. Правая пошла вниз и вперед, он напрягся, сжимая кухонный нож. Но ворона просто протянул ему большую красивую ладонь. Поколебавшись, Колька пожал протянутую руку. Матвей, также сняв гимнастерку и повязав фартук, пристроился со вторым ножиком с другой стороны котла. Картошку он тоже чистил мастерски. Быстро, аккуратно, снимая идеально тонкую кожуру. Работали в полном молчании и закончили как раз к приходу Тамары. «Вот молодцы», — похвалила она, вручая премию по пирогу с капустой. «Главное вместе и не ссориться. В 4 руки-то куда быстрее, правда?» «Дружно-то всегда интереснее», — поддакнул Матвей, чуть заметно подмигнув Кольке. Выйдя из столовой, зашли за угол, и снова ворона продемонстрировал расположение и благожелательность, протянув пачку хороших папирос, честь которой никто никогда не удостаивался. «Хм, Казбек, неплохо живет сиротка». Словно услышав его мысли, ворона хмыкнул. «Да уж, дерьма не держим. Зарабатываем неплохо, имеем право. По справедливости». Он чиркнул. Нет, не спичкой, а шикарной зажигалкой с гербом. Медведь, размахивающий лапами. Иголька затянулся ароматной папиросой. Ох, освежает после хорошей-то драки до картохи. Ворона некоторое время курил молча, в кулак, потом начал. «Николка, я слышал, ты мужик опытный и бывалый». «Это от кого это?» — хмыкнул Николай. «Поговаривают», — двусмысленно ухмыльнулся Матвей. «Теперь вот и убедился, персонально. Есть у меня к тебе одно предложение». И снова смолк, покуривая и поглядывая сквозь дым. «Чего ждет?» Заскулю от радости и запрыгаю вокруг, цветочки разбрасывая. «Ну-ну», — размышлял Колька. Вслужа, сделанным равнодушием, отозвался. «Не охотник я до тайн, особенно до чужих». «И снова правильно», — одобрил Ворона. «Только тут все дело в том, что на выходе иметь будешь. И в идее. Слушай ухом». Оглянувшись и приблизившись, заговорил четко и разборчиво. «База продуктовая. Не тут, в области. Из охраны дед глухой, сонный. Замки хлипкие. Подламываем со двора, заваливаем. Берем хабар. Неучтенка. Прикупили слева, спекуляция в чистом виде. Грузим в полуторку, я заводилу. Отваливаем. Тырбаним слам. Все». Колька, переварив полученную телеграмму, спросил: «Насколько их делить будем?» «Треть тебе». «Треть, говоришь?» «Втроем, то есть, идем». «С кем?» «Да есть тут один. Надежный мужик, фронтовик. Ни за что пострадал. Козырный». «Так это он кому козырный?» Высокомерно присвистнул Колька. «Не, я с незнакомыми делов не имею». Матвей прищурил черный глаз, спросил с подколкой: «Чего так? Трусишь, аль характеристикой рискуешь?» «Это мое дело. Рискую, не рискую. А абы с кем на дело не пойду». Аккуратно забычковав пол папиросы, прибрал в карман. «Слушай, Матюха, и кидали меня, и отмычкой запускали. За долю малую свободы рисковать не стану. Плавали, знаем». Ворона, сделанным добродушием, хлопнул себя по лбу. «Вот телок, я-то забыл. Понимаю теперь. На УДО идешь, примерный ребенок». Колька ухмыльнулся. «А то нет. Так что извини пока, Зёма». «Понимаю. Тебе есть чем рисковать. Это мне трын-трава, и сказать по правде, как увижу, что барыги подтаскивают добро народное, аж выть охота». «Грабь награбленная?» — криво усмехнулся Колька, вспомнив Саньку. «А как ни назови?» — отмахнулся Матвей. «У меня своя голова на плечах, я считаю так. Главное, чтобы все по совести было и справедливо. И ты такой же, за Тамарку впрягся». «И что?» — насторожился Колька. «Ты ж не понял ничего. Ни в чем не погрешил я. За даром отдавал. Она не взяла сама, честная. Да сиротку пожалела». «Эва как?» — пробормотал Колька. «Но харч-то подтибриный». «Так не мной же первым», — пояснил Ворона. «Да меня украдено. А тут и мы сыты будем, и ей какая-никакая, а копейка. Жалко ее ведь, а тут подмога». «Так она не на себя, на нас же и тратит». «Ну, тем более. Так вместе и бедуем, так и побеждаем. Перераспределение по справедливости, по правде». Он зло сплюнул. «Эх, Николка, добренькими-то да с чистыми ручками долго будем выходить из нищеты нашей. Если бы хотели, чтобы народ-победитель наконец голову поднял, детки перестали бы плакать от голода. Порешали бы все за месяц». «Что ты в самом деле? По щучьему велению земля родить будет?» «Земля всегда рождает, когда люди на ней как следует работают». «Народ-то фриц перебил, не хватает». «Совести не хватает». После Первой мировой и революции больше народу было. И что? Такое сильное государство? Столько вертухаев? Нет. Просто у людей совесть была, идея. Вот и собрали, и на Красную армию, и людям что поесть. Выжили, выстояли. Еще одну войну выиграли, а сейчас... Тьфу! Договоришься ты, Матюха. Чего это? Ленина читай, там все написано. Разверстка есть наиболее доступная мера, чтобы продержаться пролетариату в неслыханно трудной войне. Если б не враги и непманы... А что говорить? Батька мой пострадал и за это тоже. Ни за что. За идею. Колька, не ощущая в себе сил дискутировать по Ленину, промолчал. Матвею, наверное, виднее, тем более, что он и старше дурака Саньки, и Ильич по-русски писал, ошибки перевода исключены. Но все-таки заметил. Страной управляют люди не нам с тобой, чета. У них знания, они решения принимают, которые нам только кажутся глупостью. Или предательством. Закончил Ворона. Нет. Не может такого быть, чтобы люди наверху знали, что вокруг творится больше нас. Мы тут, они там. От каждого многое зависит. Не то чтобы согласился Колька с этими речами, но как-то полегчало на душе. Странный парень, а не крыса. В тот раз разошлись по-хорошему и с тех пор даже сдружились. Потрепали по плечу. Акимов очнулся, с трудом поднял голову на затекшей шее. «Серега, чайку?» — осторожно спросил Остапчук с непривычной заботой. «Ты чего? Не уходил?» «Да вот, чего-то заработался. Спасибо, Вань, я сейчас». Сходил в клозет, умылся, немного пришел в себя. «Никакой из него ухажер. Так и помрет в одиночестве совершенно определенно. Вчера произошло фиаско. Нет, сначала все было задумано как надо. Культурное просвещение. Вере подшефные билеты в театр предоставили, она и настояла. Так если бы что другое давали, а тут чайку эту проклятую». По первому времени все гладко шло. Сергей лишь погасили свет. Моментально и бесшумно заснул, потому что за эти дни порядком умаялся. И удачно, безошибочно проснулся до антракта и до самого конца честно пытался вдуматься в происходящее. Получалось плохо. Он и в школе не совсем понимал, чем этому психу птичка помешала, из чего эта чокнутая настаивает, что она чайка. Вера рядом, такая красивая, необычная в переливающемся платье из какого-то бархата, с высокой прической, благоухающая какими-то особыми амброзиями. Глаз со сцены не сводила, сжимала пальцы, сдавленно ахала. В общем, погрузилась в действо. И, по счастью, даже не заметила его тихий час. Добросовестно прохлопав ушами с полчаса, отчаявшись осознать смысл спектакля, Сергей мысленно махнул на все рукой и мысленно же унесся совсем в другие небеса. «Чайка, чайка, чайка!» Не давал ему покоя Ревякин. Земляки — это понятно, мало ли кто с кем валялся в одном госпитале. Сам Дениска был человек хороший, отчаянный, светлый, веселый и фартовый. Сопляк еще, а ведь хлебнул немало. Главхирург уже готовил документы на комиссование со второй группой инвалидности, а он скандалил. «Из-за такой мелочи! Пара осколков!» А у него их было с десяток. В стопе, в руке. Врач, сдерживая улыбку, напомнил. «А в черепе-то что?» И Денис огрызался, что они маленькие, и то в основании. Очень любил читать. И женщин. И они его. Подцепив горячку, потерял все свои кудри, но и лысым в лёжку покорил-таки сердце самой красивой сестрички. Черненькая. Кожа как молоко, глазище во! И сучьи-присучьи. Акимов, хмыкнув, дернул подбородком и немедленно смутился. А как ее звали-то? В этот момент один из премьеров на сцене выкинул эффектное какое-то коленце, и зал взорвался овациями. Сергей послушно похлопал, затем вернулся к своим мыслям. Итак, комиссовали Дениску. Но он почему-то вновь оказался на фронте. И встретились мы, чтобы не соврать. Ну да, уже в Белоруссии, в 45-м. Я еще удивился. Что ты, мол, делаешь тут, Плешивый? А тот только рожи строит и палец ко рту. Молчи, мол, а после переговорим. Переговорили как-то. Денис поведал, что уже когда Сергей выписался, при эвакуации разбомбили их санитарный поезд. Документы сгорели, чем он и воспользовался. Вернулся обратно, инвалид хренов. Лысый, хромой, с заросшей дыркой в черепе, но по-прежнему веселый, пусть и поменьше малость. «Только Серега, как брату, никому», — просил Ревякин. «Мне с этой сволочью страсть как рассчитаться надо». «Да всем надо», — усмехнулся было Акимов, но, увидев лицо Дениса, ухмылку стер как губкой. «Что?» Тот извлек карточку из нагрудного кармана. Огромные в пол лица глаза. Печальные и одновременно кокетливые, манящие. Распущенные по плечам кудри. Белый то ли саван, то ли платье. «Твоя, что ли? Погибла?» Денис кивнул. «Вот, точно», — вспоминал Сергей. «Имени не помню, но красивая и мелкая. Черноглазая. Он на костылях ковылял, ей цветы на нейтральной полосе собирать». «Все, значит. Жаль. Талантливая такая. Устраивала концерты с песнями, прямо театр у микрофона. И, кстати, тоже про чайку читала. Пожалуй, не хуже этой вот, что на сцене. О, так, пора похлопать». Да, в следующий раз они встретились уже тут, на платформе. Ревякин, бодро насвистывая и заломив на лысине фуражку, пер по шпалам, время от времени останавливаясь, орлиным взором инспектируя гайки, огревая иные, из ряда выдающиеся молотком от всей души. Увидев, отсалютовал инструментом. «Серега!» Неунывающий, светлый человек был. И до всего ему было дело. Чуть субботник, какое или иное мероприятие, он тут как тут. Но упреки, иной раз шутливый, иной раз всерьез, что надо бы своим делом заниматься, неизменно отбревал. Надо и это делать, и то не оставлять. Детдомовский, одинокий, так и не женился. Жил в казарме железнодорожников, работал на совесть, по слабости здоровья не употреблял ни капли. Возможно, и по этим причинам компаний ни с кем не водил. И так-таки не было у него ни врагов, ни недоброжелателей, ни даже тех, кто сказал бы о нем плохое слово. Точь-в-точь, как с Найденовой, Марией Васильевной. «Во, смотри-ка, общее нащупал, опер хренов». Вот и общая черта, ни врагов, ни недоброжелателей, обобрана неизвестными. А Дениска еще и убит, скорее всего, этим кем-то. Мозгами-то он понимал, что надо бы заниматься своим делом, что трудятся над делом не ему чета, опытные товарищи линейные, уточняя маршруты и время прохода, сопоставляя факты, показания контролеров, сопровождающих. Сотни, тысячи разных вещей выясняют и уточняют, о которых он, якобы следователь с курсов, и понятия не имеет. И что не только его, лейтенанта Акимова, жжет вопрос о том, кто этот левша с предположительно большими ладонями и где рыщет. Как минимум потому, что у него в этих самых ладонях имеется Вальтер. Умом все понимал. И все равно сердце кровью обливалось при мысли, что боевой, прошедший огонь и воду неунывающий Дениска лежит сейчас, криво заштопанный, в холодном морге. А виновник этого где-то шляется, пьет, жрет и морально разлагается. В этот момент стало светло и шумно. Акимов очнулся. Оказывается, пора вставать и устраивать овации. Вера глянула на него и, порозовев, отвела сверкающие глаза. «Не смотри так». Сергей засмущался. Сила искусства, она такая. Заставляет человека видеть то, чего и нет. Все-таки кавалер из него, фуфло полное. Прекрасная женщина рядом, кругом плюш да золото, а он, знай себе, думает про разного рода посторонние и невеселые вещи. Чуткая Вера немедленно что-то такое уловила, потому что сникла, стало суше. И хотя на обратной дороге очень мило болтали они на разные темы, даже на чай не пригласила. Поздно, Сергей Павлович, пора уж. С горя пошел и принялся работать с документами. Ну и заснул прямо на столе. Пока Остапчук пытался отпоить его чаем, появился Сорокин. Швырнул в корзину какую-то бумажку смятую, потирая лицо, осведомился. «Ну что, как дела, орлы с Искари?» Остапчук дежурно отчитался о чёсе по толкучке. «Нет, покамест ничего похожего на сковородки и постельные из заявлений. Но тёток сориентировал. Сказали, что будут бдить». «Ладно, Сергей, у тебя есть что новое?» «Николай Николаевич, ничего нет», — покаялся Акимов. «Ревякин жил тихо. Лишнего имущества, денег, порицаний по службе не имел. Конфликтов избегал в работе и в быту». «Так я и сказал. Убийца — случайный человек», — напомнил Сорокин. «Прилетела падла. Вышел конфликт какой, вот и стрельнул». Сергей горестно спросил. «А чайку-то? Чайку куда девать, Николай Николаевич? К чему бы эта чайка?» «Чайку не ведаю куда», — признал капитан. «Ты говорил, что он книгачей знатный был. Может, и в самом деле бред предсмертный. Помутнение?» «Как же?» «Увидел меня, узнал и тотчас начал бредить». «Копаешь-то глубоко, молодец. Ну, раз так, то это тебя надо спросить, чего это Ревякин, глядя на тебя, чайку вспомнил?» Улыбнулся Сорокин. «Ты у нас кавалер видный. Хоть извини, на актера Михаила Михайловича Названого не тянешь». Акимов, припомнив имя красавца во вчерашней программке, засмущался, но признал, что не тянет. «Ты, Сергей, пока подумай. Чёс продолжай, но по остаточному принципу. У нас, товарищи, должна быть бдительность, особенно в районе продбаса общепита». «А что такое?» «По городу фиксирую серии, вот уже 7 эпизодов. Налеты на молокозаводы и продбазы. Причем, что интересно, кабинеты начальства, даже бухгалтерии и кассы по боку, немалые суммы не тронуты». «Тот народ крестится с облегчения», — вставил Остапчук. «Да, не синь пороху из денег. Но зато забирают ящиками сливочное масло и сгущенку». «Грамотно», — пробормотал Акимов. «Одобряешь? Ну да. Так же, как и сковородки наши с постельным, очень легко толкнуть. Или даже просто питаться». Тут Остапчук заметил, что слипнется, и Сорокин, хмыкнув, кивнул. «Это если с непривычки. Тебе вот точно повылазит. Но вот есть веские основания полагать, что банда состоит из несовершеннолетних, вот что скверно-то. Эти сожрут и еще добавки попросят. Акимов, ты в школе побывал?» Сергей подтвердил, что был, указал на недопустимость, получил заверение и так далее. «Ладно, в любом случае, бдительность. Сами негодяи орудуют еще полбеды. А если внешнее взрослое руководство? Они ж дураки незамутненные. Что хочешь на таком листе накорябать можно. Так, Палыч, иди-ка отоспись. Толку от тебя сейчас ноль». «Ты хотел сказать, толку ноль, как всегда. Ну и пожалуйста, лис старый», — мутно раздумывал Акимов, надевая шинель, нахлобучивая фуражку. «Что в самом деле? Пусть линейные копают, у них опыта больше, и вообще своими делами заниматься надо». И все же в сонной голове постоянно зудили Денискины слова. «Надо и это делать, и то не забывать». И это доставляло неудобство поистине физическое, как если бы в голову вкручивали костыль, длинный и холодный. Морщась, потирая висок и ноющий шрам, Акимов вышел на улицу и глянул вверх. Там ничего нового не было. Тучи да серое небо. Да снова накрапывал дождь. Глянул вниз И на этом фронте без перемен. Разве что левый сапог постепенно капитулировал, пропуская внутрь первые капли ледяной воды. Еще немного, и подошва совсем отвалится. Надо на склад заехать, заодно и зимнее обмундирование получить, — смутно соображал Сергей. А все потому, что нечего бить подметки, шляясь по театрам. Нет, ну ты смотри, вот ручки у кого-то чешутся. Совсем страх потеряли. Он сорвал листок со стены отделения, машинально глянул. Ничего не написано. Только химическим карандашом поставлена огромная корявая галка, крылья в стороны. Смял и выкинул в урну. Все-таки золотое сердце у директора Петра Николаевича. Он исповедовал принцип: наорал, конфликт исчерпан. Хотя Оля втайне надеялась, что после столь оглушительного провала ее признают профнепригодной для руководства, этот вопрос не ставился в принципе. Итак, Петр Николаевич протянул Оле бумагу. «Вот, Гладкова, тебе новый циркуляр. Если в целом, то требуется усилить сектор начальной военной подготовки». «Как?» — наивно спросила Оля, ощущая холодок под ложечкой. «Поскольку сейчас тебе некому помочь, начни с простого. Физкультурка по утрам, суворовское ведро холодной воды. Фельдшера пригласи, пусть про закаливание расскажет. Настрой и песни налегай. По силам помогу. На труде ружья выточим». «Да когда же? У нас и уроки, и общественная нагрузка». Петр Николаевич глянул мрачно, поднял палец. Оля осеклась. «Нишкни, если у них по садам есть время шарить, то и заниматься есть когда. Не дури. Есть выходные, есть время до и после уроков. Гранатки там, ориентирование. Ты компасом владеешь? Нет? Вот и повод освоить. А карты рисовать?» «Карты, да». «Вот и приступай. Вот тебе руководство». Он вручил Оле книгу юного разведчика. «Вот ключ от тира». Оля взяла его, как гадюку, пискнула. «Там же опечатано». «Да что там? Все, что надо, давно описали и вывезли. У меня руки не доходят инвентаризацию провести. Там наверняка что-то по теме имеется. Сегодня уже поздно, завтра врано. Ну, вот послезавтра зайди, представишь план действий». Оля, трепетно прижав к груди полученное руководство, отправилась страдать в класс. Она честно старалась вникать в материал, излагаемый учительницей, но руки сами тянулись к этой чертовой книге. Час от часу не легче. Что-то не припоминаю, чтобы Лемеха таким занималась. Хотя, да, тогда был физрук. От воспоминаний мороз пошел по коже. В голову назойливо полезли совершенно иные мысли, от которых похолодело внутри и затряслись поджилки. «Николаевич с ума сошел? Мне опять туда, в подвал? Вот еще новости». Конечно, она теперь совсем не та. Сейчас попробовал бы кто тащить ее в подземелье, заламывая руку. Уж она бы... Да, интересно, что вечером Коля делает? Умный и добрый Колька, хотя и освободился очень поздно, для любого кипиша был свободен. Все понял с первой мямли и даже посочувствовал. «Правильно говорят. Не делай людям добра, не получишь зла. Горемыка ты моя». «Жаль, уже школа закрыта». «И что? Прямо сейчас и полезли. Что каш малашу разводить?» «Закрыто это помещение?» — возмутилась для порядка Оля. «Что? Тогда завтра сама пойдешь?» — нетерпеливо спросил он. «Хорош уже дисциплиной страдать». Проникнув в школу, быстро и тихо миновали коридор, завернули за угол, и вот она, лестница в 21 ступеньку. Оля поежилась, ощущая, что внутри очень уж как-то пусто и холодно, однако, уловив Колькин взгляд, с вызовом спросила: «Что?» Колька ее отодвинул. «Первым пойду». Возомнила о себе опять. Такая же соплюха подсолнух, как и была. До сих пор верит, что кабана можно отогнать прутиком да взглядом укоризненным. Но с другой стороны, будь она другой, мог бы он чувствовать себя таким большим, сильным и, главное, умным. Он сбежал на несколько ступенек и обернулся. Ольгина фигурка продолжала маячить на самом верху. Ну что за детский сад? Он вернулся, обнял ее, пальцем поднял поникший нос. «Малыш, ты что?» «Ничего, и я не малыш». «Конечно, ты медведица, огромная и страшная». «Не бойся, я же с тобой». «Я не боюсь», — буркнула она в Колькину гимнастерку. «Тогда не грусти». «Я не грущу». «И не ершись». «Я не...» «Тем лучше». «Ну ты моя хорошая, такая умница, смелая и молодец». Ощущая, как от сладости начинает сосать под ложечкой, Колька дружелюбно, пусть и грубо, тормошил девушку. «И мы с тобой, ребята, ураган, а, Гладкова?» Скрежет ключа в замке. Тихий скрип двери. Такие негромкие, но в пустом коридоре звучали оглушительно. Оля шикнула. «А что?» — шепотом спросил Колька. «Нет же никого». «Автоматически», — повинилась она. Колька вошел первым, протянув руку, нащупал выключатель. Вспыхнули лампочки, пахнуло паленой паутиной и почему-то яблоками. «Да, прибраться не помешало бы», — пробормотала Оля, закрывая нос платком. На Колькин менее взыскательный вкус все было не так уж плохо. Чуть потягивало сыростью, слой пылища на дощатом полу тоже был не такой уж толстый. На стенах даже плакаты можно было рассмотреть. С трудом, но можно. Даже вон палас какой-то на полу. «Смотри-ка, даже барьер остался». «Огневой рубеж», — прошелестела Оля, отворачиваясь. «Чего ищешь?» «Швабру». «Да, и барьер, он же огневой рубеж, который Петр Николаевич смастерил по чертежам лже-Германа, был цел и невредим. Стоял прислоненный к стене». Колька смахнул пыль и паутину с плаката «Целься правильно» и невольно поежился, увидев знакомые слова «десятка», «боковое отклонение» и всякое прочее. «Оля, глянь!» Она не ответила. Обернувшись, Колька увидел, что она стоит, опираясь на найденную швабру, и трясется. «Ты чего?» Она, оказывается, решила ковер выбить, а под ним, на открывшихся досках пола, проступил наведенный мелом силуэт, въевшийся в пористое дерево. «Точно, на этом самом месте», — вспомнил Колька, и снова, как тогда, противно засосало под ложечкой. «Тьфу ты, пропасть!» Взяв себя в руки, сделанным спокойствием скривился. «Бррр, вот грязнули. Не хочешь убирать, прикрой ковриком». И, как ни в чем не бывало, достал ножик, отнятый у вороны, и принялся отскребать угольный след. Ольга, очнувшись, возмутилась. «Что ты делаешь? Пол испортишь. Иди поищи, может, еще что есть». И сдвинула ковер обратно. Колька без звука повиновался, спрятал нож. Полазив по помещению, он обнаружил несколько макетов винтовок, сигнальные флажки, просроченные, но вполне годные санитарные укладки, спиток деревянных гранат и два противогаза, причем один, судя по всему, собачий. Все находки он разложил на скамейке и пригласил Олю полюбоваться. «Глянь, какие богатства!» «Да уж, полный боекомплект», — улыбнулась она. «И все-таки тебе не кажется, что тут яблоками попахивает?» «Тебе тоже показалось?» Держа носы по ветру, отыскали ящик, где было полным-полно яблок. «Что за дела?» «И свежие. Смотри, одно с бочком, и не пошло еще, запаха гнили нет. День-два как появились». «Может, под продуктовый погреб решили приспособить?» «А директор не знал? Что ты?» Колька предостерегающе поднял палец. «Тш! Слышишь?» Из коридора, сквозь открытую дверь, ясно послышались тихие шорохи, поскрипывание ставень и вроде бы быстрый шепоток. Колька, метнувшись к двери, повернул ключ в замке и выключил свет. Двигаясь ощупью по стене, они забрались за барьер и притаились. Через щели запрыгал свет, в замок вставили и повернули ключ, дверь отворилась. «Тихо, товарищи!» — распорядился в темноте хорошо знакомый голос. Оля чуть не взвизгнула. Итак, Санька Приходько призвал к тишине. «Слушайте, чего бы нам свет не зажечь?» — недовольно спросил еще один знакомый голос. Колька чуть не взвыл. «Маслов, сволочь! Спекулянт! И этот тут!» «Голова! А вдруг увидит кто? Что прикажешь делать? Засветишь позицию и чего?» По потолку запрыгала тень от керосинки. В сумраке кто-то влетел ногой во что-то, скорее всего, в скамейку, и узнаваемо взвизгнул. Оля в панике зажала рот. «Что же это такое? И Светка!» «Цыц вы там! Рассаживайтесь и заткнитесь! У кого еще свечки?» «У меня. И у меня тоже». На потолке запрыгали зайчики от зажженных свечек. Пришельцы рассаживались. Кто на лавках, кто, судя по звукам, прямо на полу. По издаваемому шуму было их с десяток человек. Не всех Колька узнавал по голосам, но, судя по вытаращенным Ольгиным зенкам, она узнала всех и была раздавлена этим фактом. «Санька, тут какие-то бебехи разложены. Видать, заходил кто-то». «Ну, заходил, и что с того?» — нетерпеливо оборвал Приходько. «Найдем другой штаб. Что нам? Не отвлекаемся. Времени мало». Наконец все разместились, и Санька начал. «Итак, товарищи, сегодня, поскольку к нам примкнули новенькие, я вкратце объясню им нашу платформу. Все мы, товарищи, с нетерпением ожидали того светлого дня, когда нам повяжут алые галстуки, и мы будем с гордостью носить звание пионеров. Но что мы видим сейчас?» Он сделал паузу. Все бесшумно поинтересовались, что именно они видят. «Мы видим, что нас ведут не туда, что мы отдаляемся от нашей цели, которая... Ну?» «Коммунизм?» — робко спросил девчоночий голосок. «Иванова». Оля уже не удивлялась, пребывая во вполне осознанной тоске. Весь актив в полном составе. «Именно, Настя. Смелее. Есть знания. Делись. Вы не понимаете, как важно самообразование. Паразиты, поднявшие голову за время войны, вернулись к политике господствующих классов. Понимая, что власть их держится на темноте, лени и несознательности, они или вообще не дают нам знаний. А если и дают, то обрывки, да еще и в перевернутом виде». Ольга в полуобморочном состоянии цеплялась за Колькину руку, а он ужасался. «Что он городит, матушки мои? Неужели это то, что вычитал? Быть не может». Санька продолжал распинаться о пользе чтения, о том, что будут закупаться газеты, книги, и что каждый должен завести тетрадку, в которой станет записывать, что сделано за день по части распространения знаний. Просветил кого-то, прочел вслух неграмотному, объяснил заблуждение. «Невероятно!» — ужасалась Оля. «Что это? Что у этого пацана в голове? Что с ним случилось? И как ведь говорит, как пишет? Трибун! Оратор!» «Ну а теперь о главном. У нас есть несколько кандидатов, желающих войти в наши ряды. Встаньте, покажитесь. Да, молодцы. Вы еще октябрята, но мы не из тех, кто презирает молодежь». «Важно», — заявил Санька. «От вас потребуется пройти испытание для того, чтобы доказать, что вы не сдрейфите, если что». «Лучше бы я об этом всем читал в книжке», — тосковал Колька, поглаживая Олину лапку, холодную как лед. «И что же получается? Это я Олю подбил на это самое? Началось-то с моей идейки. Вот я и шаг. Вот и думай тут, быть или не быть. И повернешься — виноват, и не повернешься — виноват. Чтоб вам всем. А неузнаваемый Приходько тем временем уже раздавал задание кандидатам. «Пройти по частному сектору». «Почему?» — пискнул кто-то. «По дворам», — терпеливо пояснил Санька. «Там, где дома и бараки, где дачи, ясно?» «Хорошо. Вот, пройти и выявить кулаков, у кого посажено больше, чем требуется. Тех, кто, как известно, торгует излишками на рынках, понятно?» «Как же узнать?» Снова влез кто-то, судя по голосу, совсем мелкий, лет 8-9. «Вот и проявите наблюдательность, смекалку». «А зачем?» Робко поинтересовалась Иванова. «Вот, Иванова, а я только хотел привести тебя в пример», — попенял Санька. «А ты как была чурка несознательная, так и осталась. Мы с вами пока не можем работать на производстве, приносить ощутимую пользу, но можем по силам приложить руки к тому, чтобы искоренить собственнические инстинкты». «Чего-чего?» «Делиться надо», — прямо пояснил он. «Вырабатывать привычку к объединению». «А если не захотят?» «Выбора нет. А с теми, кто сопротивляется, мы будем вести воспитательную работу. Ведь что это такое, дорогие товарищи?» В Санькином голосе зазвенела истерика. «Когда в нашей стране, раздавивший фашизм, такие трудности с питанием? Разные кулаки яблочки-грушки выращивают, то ладно б жрали сами. Нет, на рынок тащат». «Так Витя тоже того?» Попыталась вставить Светка, но брат отмел неорганизованные выкрики с места. «Виктор Маслов, используя свои таланты к коммерциям, выполняет задание политической важности. Все вырученные средства пойдут на литературу и новые методы пролетарской борьбы. Кулаки — это другое. И тащат на рынки, и цены задирают, и жируют на народных бедах». «Ну да, конечно», — пролепетала Светка. «Подрывают народное хозяйство», — твердо закончил Санька. «Ильич учил нас, что главный враг советской власти — это именно кулак. Вот и давайте душить эту гадину, пока руки теплые. Ура, только тихо». Даже если кто-то что-то недопонял или идей не разделял, урякнули весьма дружно. Потом как-то деловито, и все сразу засобирались. «Санька, с яблоками что делать?» «Пусть товарищ Маслов возьмет столько, сколько посчитает возможным», — распорядился Приходько. «Остальные разбирайте, ешьте сами. А главное, делитесь с теми, у кого нет своих яблок. Так, товарищи, поскольку эта явка может быть провалена, о дне и месте следующей сходки сообщим особо. По форме номер один позывной, сигнал общий. Расходимся малыми группами». Наконец-то все вымились, закрылась дверь, повернулся ключ, в коридоре стихли шаги.